EFEDEFGECH. HEFEDEFGEC. HHDEFGAFEE. FEDEFGECHH. А вдруг это вовсе не первичный бульон из букв? Возможно, речь идет об анаграмме, или из этих букв можно составить осмысленное словосочетание. С ума сойти, особенно если иметь в виду, что существуют и другие способы шифровки текста с помощью нот. Даниэль перевернул лист бумаги и начертил на обороте нотный стан и гамму. Потом объяснил Алисии. В XVIII веке широко применялся шифр, в котором первым 12 буквам алфавита соответствовали 12 нот, расположенных по восходящей, а оставшимся буквам по нисходящей. К примеру, твое имя, Алисия, зашифрованное по этой системе, выглядело бы так. Алисия, с довольным видом посмотрев на 6 нот, сказала: «Я всегда знала, что у меня очень музыкальное имя». «Сообщения, написанные в этой технике, — продолжал Даниэль, — легко составить, но расшифровать их удастся, если получателю известен код, который может быть абсолютно произвольным. В том примере, который я привел, букве «эй» соответствует «до», но можно условиться, чтобы ей соответствовала «ре» или любая другая нота». «Господи, какие дебри!» — воскликнула Алисия. «Неудивительно, что следствию понадобился консультант. Они тебе заплатят?» Об этом они ничего не говорили. «Тогда скажи им сам, чтобы избежать недоразумений, иначе ты все раскроешь, а сам останешься ни с чем». «Меня не волнует, заплатят мне или нет. Понимаешь, если я расшифрую партитуру, моя жизнь станет совсем другой. Я не только помогу раскрыть убийство, но, возможно, найду святой грааль музыки, 10-ю симфонию Бетховена. Мое имя навеки будет вписано большими буквами в историю современного музыковедения. Давай поговорим о нашей следующей встрече. Когда ты можешь приехать в Гренобль? Тебе совсем не интересно то, что я рассказываю? По-моему, мы уже все обсудили, и тема исчерпана. Мне нужно, чтобы ты помогла мне думать. Ты очень хорошо умеешь рассуждать. Я реалистка, и с позиции реализма говорю тебе. Если Бетховен был таким перфекционистом, как ты только что сказал, и постоянно что-то исправлял, добиваясь совершенства, вероятнее всего, если он и закончил рукопись 10-й симфонии, то впоследствии ее уничтожил. Почему ты так думаешь? Потому что за все эти годы рукопись так и не появилась, верно? Действительно, Брамс, который был, так сказать, музыкальным наследником Бетховена, из чистого тщеславия сжег многие свои произведения, чтобы после его смерти мы не услышали те из них, которые он создал, не достигнув творческой зрелости. Говорят, он даже уничтожил рукописи своих симфоний, 5-й и 6-й. Но Брамс был полной противоположностью Бетховену, который свято верил в себя. Если Бетховен, как я предполагаю, завершил 10-ю симфонию, он наверняка ее не уничтожил. Тогда что с ней сталось? Почему ее никто не нашел? Это тайна. Например, бесследно исчезли многие оперы Монтеверди. Наверное, потому что Мантую, где он тогда был придворным капельмейстером, разграбили войска австрийского императора. Исчезли также многие сочинения Баха. У него было множество детей, и некоторые из них продавали за бесценок партитуры, доставшиеся им в наследство. Но в случае с Бетховеном я не нахожу никакого объяснения. Лучше всего не зацикливаться на этом. Если рукописи суждено появиться, то рано или поздно она появится».